Кой объяснил, что таможенники патрулируют в основном по ночам и ищут контрабанду, так что о них беспокоиться нечего. Жандармы же наблюдают за береговой линией и соблюдением законов о рыбной ловле. Карпанта вроде бы в их ведение не входит, но если они изо дня в день будут видеть ее в одном и том же месте, вполне могут полюбопытствовать, чем они тут занимаются. Для нас хорошо, что пилота знает всех и вся, в том числе и жандармов. И все стало по-другому, но в молодости он имел дела кое с кем из них. Ну, ты понимаешь, светлый табак, спиртное, процент от прибыли, он всегда умел заработать на жизнь. Фатализм и мудрость, древние как море, по которому он ходил, сквозили во взгляде пилота. То было наследие бесчисленных поколений, смотревших в лицо противным ветрам. — Живи сам, давай жить другим, — сказал он очень просто. Когда-то и Кой пару раз помогал ему в этих тайных ночных экспедициях у мыса Тиньосо или у мыса Паус. Он до сих пор вспоминал это с мальчишеским волнением. В темноте, неподалеку от прямого луча маяка, они ждали, когда приблизятся огни торгового судна, которое замедлит ход, чтобы спустить на палубу карпанты пару тюков. Американский табак, виски, японская электроника, потом выгрузка какой-нибудь никому неизвестной бухточки, когда к борту по грудь в воде подходили неясные тени и забирали груз. Для юного Коя все это не отличалось от прочитанного в книжках. Он страстно мечтал о таких таинственных походах в полной тьме, о странице контрабандистов из Монфлита, Дэвида Балфура и Золотой Стрелы служили не только полным оправданием этой противозаконной деятельности, но и примером. Но когда они возвращались в порт совершенно чистые и бросали причальный конец на пирс, там их уже поджидал либо жандарм, либо унтер-офицер таможенной службы и отбирал львиную долю. Так что у пилота, который рисковал карпантой и свободой, оставалось лишь на то, что дожить месяц, а за его счет обогащались другие. Живи сам и давай жить другим. Так-то ну так, но один почему-то всегда живет лучше другого или за счет другого. Однажды, когда они в баре Тайбилья ели бутерброды с ветчиной и помидором, некто подошел к пилоту и предложил ему более сложную операцию. Надо было в безлунную ночь выйти навстречу марокканскому траулеру. «Чистый гашиш, — сказал тот тип, — 50 килограммов, и заработаешь в 1000 раз больше, чем за свои обычные вылазки». Кой, застыв с бутербродом в руке, смотрел, как пилота внимательно выслушал предложение, не торопясь допил пиво, поставил стакан на стойку и пинками выставил того типа за дверь. Танжер заплатила за ужин, и они вышли. Погода была приятная, они медленно брели к Мурсийским воротам и старому городу. Под белой дверью управления порта застыл морской пехотинец. — В этом самом здании, — сказала Танжер, — и допрашивали Юнгу с Дэй Глори. У входа в кинотеатр Мариола зеленые светляки и скучающие таксисты, за столиками уличных кафе мужчины и женщины. Иногда Кой встречал знакомое лицо, обменивался безмолвным приветствием кивком головы, а то и парой реплик «Привет, как дела? Пока!» Без всякого желания увидеться когда-нибудь еще и услышать ответ. У них уже не оставалось ничего общего. Он заметил одну из подружек своей юности. Она превратилась в настоящую Матрону. Двоих детишек вела за руки, третий спал в коляске. Рядом шел муж с проплешинами и седыми волосами, в нем смутно угадываясь черты одноклассника Коя. Она шла в свете кошмарных постмодернистских фонарей, которые мешали проходу по тротуарам, и Коя, видимо, не узнала. А все-таки ты меня знаешь, — усмехнулся про себя Кой. Ведь я ждал тебя у ворот Сан-Мигель. Ведь мы с тобой держались за руки в кафе Мастия. А помнишь вечеринку на Новый год, когда твои родители куда-то уехали? Я тебя люблю, а я тебя уже нет. Серж Гейнсбург и Джейн Биркин обнимаются на пластинке, а прочие парочки делают почти в полной тьме. И совсем темная комната, кровать твоего брата, над которой кнопками пришпилен флажок мадридского Атлетико. А уж что было с твоим отцом, когда он, неожиданно вернувшись домой, обнаружил нас в постели и поломал весь кайф? Знаешь ты меня, еще бы, как не знать. «Поиски», — сказал он, — «меня волнует гораздо меньше, чем то, что последует, если мы, разумеется, найдем Дея и Глорию. Пока мы ходим туда-сюда, оправдаться гораздо проще. А вот если мы будем торчать в одном месте, чем дольше это будет продолжаться?» «Ну, — он посмотрел на Танжер, — я не знаю. Я не знаю, сколько времени на это потребуется. Я тоже не знаю». По улице Аири они дошли до таверны Мачо. Ступеньки на крутом подъеме баронесса вели к развалинам старинного собора и римского театра. К этим ступенькам выходили улочки, почти все уже исчезнувшие, но навсегда запечатлевшиеся в памяти Кои. За ними прежде находился квартал, населенный портовыми рабочими и рыбаками, где на перекинутых с балкона на балкон веревках сушилось белье. Теперь же здесь, в полуразвалившихся домах, ютились эмигранты-африканцы. Они кучками стояли на углах, и либо смотрели на прохожих мрачно, подозрительно, либо с заговорщическим видом предлагали «Гашиш, хотеть?» «Вчера из Марокко». Прижимаясь к стенам под старинными оконными решетками, с цветочными горшками, точно командос во время ночной операции пробегали по улицам кошки. Из таверн тянуло запахом вина и жареных анчоусов, а вдали, под фонарем, освещавшим образ Девы Марии, прохаживалась, как заскучавший часовой, одинокая проститутка. «Надо будет сделать обмеры, сверяясь с чертежами», — сказала Танжер, — «чтобы понять, где корма, а где нос, и тогда уж искать капитанскую каюту или то, что от нее осталось». «А если ее полностью занесло песком, в таком случае мы оттуда уходим и возвращаемся со всем необходимым для таких работ». «Командуешь ты», — Кой не смотрел в глаза пилоту, хотя чувствовал на себе его пристальный взгляд, — «тебе решать». Таверна Мачо уж давно сменила название, и здесь больше не пахло маслинами и дешевым вином, но все-таки от прежних времен осталась стойка, винные бочки и атмосфера винного погребка, столь памятная Кою. Пилот пил коньяк «Фундадор», голая женщина, вытатуированная на левом предплечье, похотливо извивалась всякий раз, как он подносил рюмку ко рту. Кой уж давно замечал, что с годами синие линии на коже расплывались. Пилоту сделал эту татуировку, когда был совсем еще мальчишкой, во время стоянки «Канарис» в Марселе. А после его 3 дня лихорадило. Кой чуть был не сделал нечто подобное в Бейруте, когда ходил третьим помощником на Отагу. В салоне по стенам были развешаны образцы. Он выбрал очень красивого крылатого змея, но когда протянул голую руку мастеру, игла почти коснулась кожи, он отдернулся, положил $10 на стол и вышел. — Есть и другие осложнения, — сказал он. — Нина Палермо. Наверняка он же кого-то приставил к нам, и за нами следят. Ни капли не удивлюсь, если он даст нам спокойно искать, а как только мы найдем, явится собственной персоной. Кой отпил глоток голубого джина с тоником. Ароматная прохлада прокатилась по горлу, После ночного купания он еще не полностью отделался от привкуса морской соли.